И водил 40 лет Моисей по пустельне народ терпливо, и загадывал змроку лысей, приручивши за дивом дива, на чарень пустельни росой, опадала з небеса уманна, сповивал виноградной лозой, смяглый припор тугу старанно, перепелки густой чародой, на вечеру сами летели. И росло под тяжкой ступой от нестерпное стомы зелье, и Моисею скале скупой посохом высяка у крыницу, дым ахвярный, як супокой, мусил Богу приемно виться, и у Египет хотел не раз, з нетерпелый народ вернуться, рабские ланцуги як раз не дают души развинуться. И Моисей 40 лет блукал, каб з неверья ступила кипти, каб апошню пустельни сканал той, кто помнил рабство в Египте. И водил 40 лет Моисей по пустельни народ терпливо.